чтобы нам не уклоняться от истины Божией. По сути дела, мы сегодня загружаем наш разум, чтобы впоследствии, когда придется делать решение, мы знали, на что ориентироваться, на каких весах взвешивать наши желания, как проверить их. Это уже проповедь, может, я очень коротко скажу. Вы помните первую главу послания к Римлянам? Это очень интересная глава. С одной стороны, вроде незаметная, но с другой стороны, там ключи многие положены в этой главе. Вы помните такой стих Писания? И как они не стремились иметь Бога в разуме, то что получилось? Предал их Бог превратному уму. Делать не потребство. Так что они исполнены. Там блуда, лукавство, зависть, корыстолюбие. Там где-то 22 порока общества отмечено. Только потому, что не стремились иметь Бога в разуме. А это иметь Бога в разуме означает только одно. Должно быть разум наполнен Писанием. Потому что Бог, как личность, конечно же, Он на небе. Иисус одесную Бога. А через Писание Он контролирует нас и управляет нами. И, наверное, для этого дано такое обилие слов. У каждого из нас сегодня на столе есть Библия, правда? Если раньше это было исключительная привилегия иметь Библию, то теперь ее имеют многие. Остается только читать и знать. Потому что одно дело на столе, а другое дело в голове и в сердце. Это не одно и то же. Какие еще вопросы? Давайте, если есть по прошлому материалу. На чем мы остановились в прошлый раз? 39 стих, да? 38. Мы говорили о кресте, правда? Вы, наверное, помните, о чем шла речь. Это очень важный вопрос. Можно даже немножко его повторить. 38. И кто не берет креста своего и следует за мною, тот недостоин меня. Не все мы правильно понимаем, что такое крест. Если мы что-то уворовали и нас наказали, это не крест. Это возмездие за наш поступок. Вы поняли меня? Или, допустим, верующая сестра выйдет замуж за неверующего, он гоняет ее вокруг дома. Это мой такой крест. Это не крест. Крест – это те трудности, те проблемы, которые были спланированы Богом от вечности, чтобы отшлифовать нас. Это та обстановка, где мы нигде ничего не нарушили, но тем не менее терпим скорби. Вот хотя бы для того, чтобы выработать терпение. Вот это крест. А то, что мы сами на себя набрали, это не крест. Это бремя, назовите его. Еще как-нибудь назовите, но это не крест. Другими словами, если вот так более подойти конкретно, то это есть судьба, которая нам назначена Господом. Вы знаете, что у каждого человека есть судьба. То есть план Божий. И надо отметить вот что. Что нет ни одного человека на земле, которого Бог бы так спланировал жизнь, чтобы он попал в ад. Бог ни одному из людей не начертал такую судьбу, чтобы он погиб. Об этом апостол Павел говорит в послании к евреям. Там, правда, немножко не открытым текстом, но там просто-таки сквозит вот эта мысль. Потому что ад создан не для человека. Он создан для дьявола и для ангелов его. А уже человек сегодня выбирает, на чьей стороне быть. Или он пойдет с Господом будет идти, или он пойдет в ад. Это его выбор. Пусть Бог дал человеку свободную волю. Дал свободную волю, чтобы он мог выбрать, куда ему идти. Но все дело в чем? Что люди не живут так, как Бог начертал им. Они не спрашивают у Бога, а что ты мне предлагаешь? Они живут так, как хотят. Говорят, мы боги, правда? Человек есть кузнец своего счастья. Вы, наверное, помните такие лозунги? И вот поэтому-то человек не может и освободиться от греха, не может предусмотреть сам, что для него хорошо и что плохо. Потому что мы не можем это увидеть наперед. А Бог это знает все. И если человек с ним советуется, он их он направляет. И очень счастливые эти люди, хотя вы называете себя несчастными, я знаю. Говорят, у него все получается. Что не захотел, раз и получилось. А я куда ни кинусь, все не получается и не получается. И редко что получается, это хорошо, что не получается. Вполне возможно, если бы у вас получалось еще то, что вы хотите, вы были самыми несчастными людьми. Я не знаю, почему Бог одних очень сильно берет, а другим разрешает делать то, что они хотят. Это для меня секрет. Это для меня секрет. Почему-то так бывает. Но я думаю, что счастливые те люди, у которых получается только то, что Бог им предназначил. И не получается, когда сами куда-то бросаются. Хотя по-человечески огорчение. Вроде непонятно. Ему все можно, мне ничего. Ему и то можно, а мне даже этого нельзя. Вот так бывает в жизни. Вы знаете, у Павла тоже так было. Я не один раз проводил вам пример. Я сегодня, и вы, наверное, едем куда хотим. Захотели у Ганцевича, покатили у Ганцевича проповедовать. Захотели у Слоним, поехали у Слоним. А вот у Павла так не было. Захотел идти в Асию. Дух что? Не допустил его, да? Потом решает, пойду в Эфине. Проповедовать кто хочет. Дух не допустил его. У него тоже не все получалось. Потом молится, Господи, исцели меня от болезни, да? Значит, у него много что не получалось. Он 3 раза молился. Я думаю, он умел молиться, Павел. Особенно, когда болит, то мы вообще хорошо молимся. Когда перестает, забываем, что надо молиться. И он тоже умел молиться, когда болело сильно. И Господь однажды сказал ему, что не получишь исцеления, чтобы ты не возгордился. Помните, я уже своими словами передаю. Говорит, дано мне жалоплоть ангел сатаны удручать меня, чтобы я не поразносился. А у него было чрезвычайное откровение. И вот Бог его придерживал. А если бы он ему ответил, если бы получилось так, вот у Стефана получалось, у Филиппа получалось, а у Павла не получается. Молится, молится, Бог не отвечает. И когда он 3-й раз пристал Богу сильно, Господь доволен тебя благодатью моей, ибо сила моя совершается в немощь. Поэтому Павел говорит, я благодушествую в немощах, в обидах, в притеснении за Христа, ибо когда я немощен, тогда я силен. Вот бы нам так, да? У нас так много обидчиков. Счастливы были бы каждый день. Но вся беда в том, что мы не умеем так благодушествовать в обидах и в причащениях за Христа. А так, наверное, были бы самые счастливые люди, особенно в наше время. Куда ни кинешься, то полное сердце радости было бы. То обиды, то немощи, то болезни. Павел говорит, я благодушествую. Потому что, когда я немощен, тогда я силен. И поэтому не всегда, допустим, наши стандарты, они согласуются с Божьими стандартами. И если мы этого не знаем, у нас, конечно, будет много огорчений. Будет много обид, много проблем. Но, наверное, когда мы пройдем свой путь, то очень сильно будем благодарить Бога за то, что много что у нас не получалось. Я, вы, любой из нас. Потому что Бог знает, как нас вести, что нам предложить и так далее. «И кто не берет креста своего и следует за мною, тот не достоин меня». Я в прошлый раз, когда говорил, то напоминал, что есть другой текст Писания, который говорит о кресте, и там немножко другой вариант. «И кто, говорит, не берет креста своего и следует за мною, тот не может быть моим учеником». Не хочет, он хочет, но креста не хочет нести, он не может, при всем его желании не может. Почему? Вы помните, мы говорили об этом, почему нам нужен крест, чтобы на нем умереть для греха. Для чего Христу нужен был крест? Для чего он его нес на Голгофу? Чтобы на нем умереть для греха. И потом и в нашей жизни существует судьба. Христос называет крест. Наши трудности, наши проблемы, наши переживания, чтобы однажды мы могли умереть на этом кресте. И помните, я вам напоминал, мы были бы очень счастливы, если были расстреляны. Один выстрел, и мы мертвые. Но все дело в том, я в духовном смысле слова говорю, что мы умираем очень медленно для себя, для обид собственных, для жадности. Ну, еще что-нибудь там, вы называйте сами про себя. И Бог нам создает такие обстоятельства, чтобы наконец-то перестал обижаться. Чтобы умереть для обиды. А почему? Гордость есть. Вот все вот над всеми нашими пороками, как правило, я не говорю, что вообще на 100%, но в общем-то гордость. Обиды, зависть, начальник один. И умереть для себя очень трудно. Плачем, выкручиваемся, обижаемся, да? И только тогда прекратятся эти искушения или испытания, когда мы перестанем обижаться. Тогда перестанут обижать. Вы все работаете на работах и вообще наблюдаете такое явление, что обычно насмехаются над теми, кто бурно на это реагирует. Кого можно вывести из себя? Над тем человеком, который на это не обращает внимания, никто насмехаться не будет. Попробовали раз, попробовали другой, не получается и оставили. Будут искать что-то другое. Но если вас можно вывести из себя, будут делать. Пойдете на другую работу, и там вас быстро раскусят. Пойдете на третью, и там достанут. А уже когда вы умерли для этого порока, а это крест. Вот так или не иначе. И не сойдешь. А если сойдешь, не умрешь. А не умрешь, не можешь быть учеником Христа. Почему? Потому что Христос учил, что надо жить для других. Надо жить для других. Надо их умещать. Надо их прощать. Надо не обращать внимания. А иначе не сможешь трудиться для Господа. Потому кто не берет креста своего, тот не может быть моим учеником. Недостоин меня. Вот поэтому в нашей жизни мы очень долго висим на кресте. И подолгу, правда? Когда уже это наконец кончится? Когда, наконец, изменится обстановка? И покуда человек ропщет, до тех пор она будет, покуда перестанет роптать. Или одно из двух. Или упадет и не поднимется, или освободится и пойдет, свободным будет. Среднего не бывает. Кто говорит, не со мною, тот, что воздержался, против меня. Я иногда вот повторяю вот эту мысль, я воздержался. Но мы так умеем, я воздержался. Это воздержался, это значит против. Если не за, то против. Среднего не бывает. И потому, когда Христос с нами имеет дело, Он хорошенько просмотрел всю нашу жизнь наперед, знал наперед, какими мы будем, и уже спланировал вот те или другие обстоятельства, чтобы каким-то образом нас выбить из нашей собственной натуры, из нашего характера. Мы часто говорим, что у меня такой характер, да? У меня такой характер. А в самом деле грех надо называть вещи своими именами. И Христос напоминает, что у нас должен быть характер Христов, Его характер. И вот весь смысл и вся цель работы Божьей, которую Бог проводит с нами. И как только мы освобождаемся, если только начинаем понимать, что Бог с нами делает, Бог очень просто и легко меняет нашу обстановку житейскую. Нет, значит нет. Но с некоторыми людьми, конечно, большие проблемы и трудности. Ожесточаются, не хотят принимать Слово Божие и, как правило, отпадают совсем. И это не ново, Священное Писание об этом говорит. Вы помните, когда Бог говорил, кажется, книга про Исаии или Еремии, я точно не помню, но там есть такой стих интересный, что раздувальный мех обгорел, швенек истлел от огня. И дальше следует такой стих. Плавильщик плавил напрасно, злые не отделились. Отверженным серебром назовет их Господь. Да, я знаю несколько случаев, когда люди попадали в трудности, очень большие. И я думаю, если бы ко мне пришли такие трудности, наверное, и я бы не устоял. Эти люди прошли, но Господь сказал, говорит, цель не достигнута, остались на своем. Значит, будет другой похожий случай. Значит, другая обстановка будет. И опять. Вы знаете, что мы очень упрямые бываем, правда? Как только Бог хорошенько положил кровать, кажется, уже ничего не надо. Как только немножко выздоровел и пошел старыми путями ходить. Ничего не меняется. Это очень такой серьезный вопрос. И, наверное, больной вопрос. И все-таки Бог делает свою работу. Или. Помню одну сестру, она уже умерла. Это было очень давно. У нее была очень трудная жизнь. И без мужа жила, и сын пьяница был, он ее, знаете, что, и выносил все из дома, и все. Вот, и ей, наверное, тоже стоял вопрос, почему Бог так допустил. И Бог сказал, говорит, так надо, у меня другого выхода нет, чтобы сломать твой характер, чтобы смирить тебя. Если устоишь, вот будешь чище золота. Не устоишь, значит, не устоишь. И если даже Бог не говорит нам вот такие слова, то надо знать, что это так. Бог не деспот, чтобы мучить нас и радоваться, как мы плачем. Ему не доставляет удовольствия, что мы живем в проблемах. Но эти проблемы имеют свою цель. И если мы меняемся под их давлением, может быть, под их воздействием, то все меняется. Нет, значит, нет. Нет, значит, нет. Поэтому все-таки я бы хотел, чтобы мы разумом стояли на стороне Божией, понимали эти вещи. Потому что очень много зависит от образа нашего мышления. И ожесточение происходит сначала в разуме, правда? И обиды сначала в разуме. Все в разуме. И если даже наше сердце в некоторых вещах не способно следовать за Господом, но если наш разум понимает, что так надо, будем молиться, Бог поможет. Но если уже в разуме будет ожесточение, все, никто вам не поможет. Никто не поможет. Потому что мысли дьявола в разуме – это мины замедленного действия, которые разрывают последствия. Последствия, оно даст свой плод. Поэтому сегодня и предлагается нам образ мышления, который записан в Евангелии, чтобы мы что-то могли понять и сделать правильный вывод. «Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня сбережет ее». Вот я просто повторяю вот эту истину ради меня. То есть, если мы даже потеряем жизнь на земле ради истины Божией, ради Христа, то мы ее сбережем. Знаете, что человек, который умер в Боге, это навсегда победитель. Хотя, с одной стороны, его уже на земле нет. По-человечески он, допустим, может быть, считаем, что проиграл, вот убили его, мог бы жить. Но тот человек, который устоял, был верен до смерти, то после смерти уже у него ничего не поменяется. У нас может поменяться на земле. Мы подвержены влиянию самого различного рода, греха и так далее, и так далее. А уже когда человек был верен до смерти и остался верным, все, он сберег свою жизнь. Но если встал вопрос, Бог или жизнь, вот эта земная, и человек выбрал жизнь, отказался от Бога, он же ее погубил. Он навсегда остался без Бога, без источника жизни. Уничтожения нету. Вот духи имеют такое свойство, их нельзя уничтожить. Дух нельзя уничтожить. Его можно только связать и ограничить. заключить где-то, чтобы он не мог свободно действовать. И вот это как раз вот духовная смерть и означает вечное разделение с Богом и жизнь с дьяволом, с источником смерти. Потому что здесь Писание говорит, тот, кто сберег свою жизнь на земле, за счет того, что от Бога отказался, он ее потерял. А у кого она прорвалась на земле ради Господа, он ее сберег. Сберег навеки и навсегда. И, наверное, вот этот аргумент, жизнь или Бог, она в определенное время может стать перед многими из нас. Перед многими из нас. А для некоторых она уже, может быть, и стояла уже. Особенно, когда здесь разделенные семьи есть, мужья неверующие или наоборот, это очень тяжелая обстановка. Очень трудно такой семье. Я знаю, и избивают. Я знаю, что одну сестру в свое время муж за волосы на колодку с топором стоял. Ну, вы знаете что. И такое бывало. И, наверное, устоять в это время трудно. Хотя я должен вам сказать, что никто никогда не отступал от Бога, когда все было хорошо. Обычно отступают от Господа, когда очень сильное давление. И здесь скидки нету. И здесь скидки не бывает. «Кто принимает вас, принимает меня». Это я 40 стих читаю. «А кто принимает меня, принимает пославшего меня». «А кто принимает пророка во имя пророка, получит награду пророка». «И кто принимает праведника во имя праведника, получит награду праведника». «И кто напоит одного из малых только чашей холодной воды во имя ученика, истинно говорю вам, не потеряет награды своей». То есть здесь Христос поставил нас как промежуточное звено между Богом и еще кем-то. Это вот очень важная мысль. Кто принимает вас, принимает меня. Вот самого Бога принять. Ну как можем принять? Мы же на небе, да? И вот все наше служение практически, оно направлено к служению друг другу. Я повторяю то, что не один раз говорил. Это люди понимают, что служение Богу – это поклоны много раз, это еще нечто такое. А в самом деле это служение друг другу. Но служение на основании Писания. Не так, как мы понимаем, а как понимает Писание. Неоднократно эта мысль подтверждается. Господи, вот когда мы видели тебя жаждущим и напоили, помните? Когда тебя голодным встречали и накормили. Когда ты в темнице сидел, мы пришли к тебе. А Христос же так говорил. Войдите благословенное в царство Отца моего, потому что я был голоден, вы меня накормили. Я был наг, вы меня одели. Был в темнице, вы пришли ко мне. Был болен, посетили меня. И праведники скажут, Господи, когда мы тебя видели в таком положении? Так как вы сделали это одному из меньших, то вы мне сделали. И если не сделали, то тоже мне сделали. Вы знаете, это серьезный вопрос. Вот мы сегодня все говорим, что мы любим Бога, правда? Наверное, никто не осмелится сказать, что я не люблю Бога. Потому что мы думаем, что мы любим. Но в нашем отношении друг к другу и открывается, любим Бога или нет. Говорят, как тот человек, который своего брата ненавидит, которого видит и ненавидит, может любить Бога, которого не видит? Здесь прямая связь. Мы промежуточное звено, через которое открывается, любим или не любим. И здесь то же самое. Кто принимает вас, принимает кого? Меня. Кто огорчает вас, огорчает кого? Меня. Кто злое говорит о вас, то на кого говорит злое в конце концов? На Бога. Мы об этом часто не думаем. И вот вы найдите такого человека, к которому вы относитесь хуже, чем к другим. Ну, поищите у себя. Вот так вы относитесь к Богу. Может быть, мы не согласны, но это так. Это вот та мера. Вот как вы относитесь к самому худшему, которого вы не любите, так вы к Богу относитесь. Я не имею в виду а что вы не любите грех. Я об этом не говорю. Я об этом не говорю. Я имею в виду отношения между нами. Мы должны правильно назвать вещи своими именами. Грех называть грехом. Зло называть злом. Добро добром. Но мы не имеем права ненавидеть и не любить человека. Хотя очень часто вот это зло человеческое с ним вместе ассоциируется. И мы одинаково к нему относимся. Это очень трудно разделяется. Но мы должны эту границу видеть и знать. Кто принимает вас, принимает меня. А кто принимает меня, принимает пославшего меня. Кто принимает пророка во имя пророка, получит награду пророка. И кто принимает праведника во имя праведника, получит награду праведника. Тут тоже очень такой тонкий подход к этому тексту. Есть такое мнение, что на небе будет награда праведника, награда пророка и так далее. Может и это будет, не знаю. Но здесь речь идет вот о чем. Если я делаю что-то для брата, забываючи про Бога, во имя брата, я от него и награду получу. А если я ему же делаю то же самое, но во имя Бога, то я от Бога получу. Поняли меня? То же самое. Я уже не говорю, что зло делаю. Мы уже об этом говорили. Я говорю добро. Если делаешь, пророку во имя пророка, то и получишь награду пророка. Он тебе заплатит или что-нибудь там даст. Или спасибо скажет. Но если то же самое делаешь во имя Божие, то получишь награду от Господа. Тут, если кто-то сделает во имя ученика, и кто напоит одного из малых, и только чашей холодной воды во имя ученика. Когда будем читать другие Евангелия, там мы найдем, потому что вы мои, дополнение. То есть делают христианам, потому что они Божьи люди. Значит, получают награду от Господа. Если только как христианина, то от него и получат награду. Вот этот вопрос тоже довольно тонкий. А вы поняли, о чем я веду речь? Во имя кого делаешь, от того и получишь. Если во имя пророка, получишь награду пророка. Если пророку во имя Божие, то получишь награду от Бога. Ну и естественно, и пророк, наверное, не останется безучастным в этом вопросе. Это же однозначно. И Христос об этом говорил. Приобретать себе друзей богатством неправедным. Помните? Чтобы когда вы обнищаете, они приняли вас в вечные обители. Ну, конечно же, никто, ни вы, ни я, не будем в дверях стоять, пропускать в вечные обители. Но здесь стоит вопрос, если мы делаем во имя Бога, то делаем для Бога. Это будет свидетельство, что мы не просто бесплодно прожили свою жизнь. Ну, а если во имя человека, конечно, тогда от человека. Поэтому гораздо лучше делать добро, но делать во имя Бога. Будет и от человека, и от Бога. Поэтому не надо думать, что если я вам, или вы мне сделали что-то, и я вам отблагодарил, то я от вас забрал награду, которую Бог хотел дать. Нет. Мое на своем месте, Божье на своем. Но при одном условии, что мы это делаем во имя Бога. Тогда все будет. Ну и говорит, блаженнее тот, который что-то делает, не ожидает награды. Помните? Потому что воздаст ему воскрешение праведных. Свое решение вопроса. Свое решение вопроса. Поэтому, что мы не будем делать во имя Божие, мы не потеряем награды. Хотя на сегодня ни я, ни вы не понимаем и не знаем, что там за награда. И поэтому, кто принимает вас, принимает меня. Кто принимает меня, принимает пославшего меня. Здесь речь идет о том, что мы что-то делаем во имя Божие. Следующий текст. Тоже делаем. Тоже делаем, но уже во имя праведника, во имя пророка и во имя ученика. Но уже когда стоит речь во имя ученика, там есть подтекст в другом месте, более пространное пояснение. Потому что вы Христовы. Истинно говорю вам, не потеряет награды своей. говорим, здесь есть одна деталь такая. Наше дело – это тоже мощная проповедь. И если мы не говорим, что делаем во имя Бога, то я понимаю, что внутри Бог нас видит, для чего мы делаем. Но другие люди не знают. Потому что здесь исключается имя Божие. И тогда, конечно, мы не сможем быть свидетелями Христовыми. Вы поняли, о чем я говорю? Просто люди будут знать, как очень хороших людей. И не совсем будут понимать, от какого источника это хорошее исходит. Ведь не секрет, что в мире есть много очень хороших людей. Неверующих. И много добра делают, но тем не менее, источник просто человеческий. Ведь в нашем духе человеческом потенциал большой заложен доброты. Бог-то создал нас, людей, добрыми людьми. Уже те примеси, которые вошли в нашу жизнь через наследственность, они искалечили нас. А вообще же наша натура, наш дух создан для того, чтобы добро делать.